Yatra Yogeshwara Krishna Yatra Partho Dhanurdhara Tatra Shri Vijaya Bhuti Dhruvanitir Matir Mama. Где бы ни присутствовал Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, великий лучник, там непременно будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственность. Таково мое мнение. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем наш рассказ о военной науке, Дханурведе. В прошлый раз мы затронули тему воинского этикета. Напомню, что мы говорили об отношениях между учеником и учителем, о глубоком уважении и почтении, которое проявляли воины к своим наставникам. Конечно же, такое поведение было обусловлено ведической общественной системой, в которой никто не говорил о правах. Во главу угла ставились обязанности, четкое выполнение которых со стороны одних слоев общества обеспечивало права других слоев. Так, кшатри, в особенности цари, должны были обладать высокими моральными качествами. В обязанности царя входило защищать своих подданных при любых обстоятельствах. Причем, чего бы это им ни стоило? В связи с этим мне вспомнилась история из Адипарвы Махабхараты. Однажды у одного брахмана похитили стадо коров, и он обратился за помощью к Арджуне. Но оружие Арджуны осталось в комнате, где в это время Юдхиштхира находился наедине с Драупади. А у братьев было такое соглашение. Тот, кто потревожит другого в подобной ситуации, должен будет отправиться в лес на 12 лет. И, несмотря на это, Арджуна вошел в комнату, забрал свое оружие, догнал похитителей и вернул стадо брахману. После чего, разумеется, в течение 12 лет жил в лесу. Да, нашим кшатриям такое не под силу. Естественно, и на поле боя от воина требовалось придерживаться высоких моральных норм. Как отметил один из востоковедов, правила ведения войны в ведические времена вполне выдерживали сравнение с Женевской или Гаагской конференциями. Во-первых, нужно заметить, что зачастую сражение принимало форму поединка между царями, где со стороны каждого участвовало лишь небольшое количество войск. Таким образом, это позволяло избежать ненужных жертв как среди мирного населения, так и среди воинов. И успех в сражении нередко зависел от того, каким средством и приемом, согласно этике ведения боя, прибегал каждый из противников. Наглядным примером высокой рыцарской чести может служить страшный поединок, в который вступили ради решения участи царевны Амбы два непревзойденных героя, овеянные славой, Парашурама и его выдающийся ученик Бишмадева. Оба, убежденные в своей правоте, они сражались жестоко, пренебрегая своей жизнью. Один отстаивал честь оскорбленной девушки, а другой защищал нравственный закон своего сословия. После того, как Парашурама первый выпустил в Бишму три потока стрел, осадив его коней, тот сошел с колесницы и, отложив в сторону лук, пешком направился к Парашураме. И, приветствовав его как должно, Бишма обратился к нему с такими словами: «О, Рама, равен ли ты мне или же превосходишь меня? Я буду сражаться в битве с тобою, моим добродетельным наставником. Благослови же меня, о владыка, и пожелай мне победы». На это довольный Парашурама ответил своему ученику: «Именно так, о лучший из рода Куру, должен действовать тот, кто желает преуспеяния, ибо это закон для тех, кто сражается с более выдающимся, чем они сами. Я бы проклял тебя, если бы ты не подошел ко мне таким образом, о владыка народов. Однако я не могу пожелать тебе победы, ибо сам я стою здесь, чтобы победить тебя. Иди же и сразись справедливо. Я доволен поведением твоим». В изнурительном поединке на колесницах, который длился 23 дня, Рама оказался не в состоянии победить своего ученика. И когда Бишма подошел к Парашураме и приветствовал его, тот, улыбаясь, сказал с большой любовью: «Нет в этом мире равного тебе, кшатри. Ступай теперь, у Бишма. В этой битве ты доставил мне огромное удовольствие». Да, этот пример, опять же, свидетельствует о достойных взаимоотношениях между учителем и учеником, о взаимном уважении и великодушии даже перед лицом смерти. Это также, согласись, говорит о высоком благородстве, когда за оскорбленное достоинство одинокой девушки вступается прославленный герой, рискуя своей собственной жизнью. И он делает это без всякой личной заинтересованности. Совершенно верно. И это является одной из характеристик общества, насколько хорошо обеспечивается защита женщин, стариков и детей. Другим примером высокой воинской чести может служить поединок между царем Джарасандхой, властителем Магадхи, и Бхимасеной. Мы привыкли считать Джарасандху демоном. Он, как известно, победил и заточил в темницу 86 царей и собирался принести их в жертву Господу Шиве, а не просто ограничиться данью, как это было принято. Но, тем не менее, он также чтил правила этикета. Сам Господь Кришна, Арджуна и Бхимасена проникли в столицу Джарасандхи, Гиривраджу, под видом странствующих браманов. И Джарасандха, несмотря на раскрывшийся обман, согласился вступить в единоборство голыми руками с одним из них. И себе в противнике он выбрал Бхимасену как наиболее сильного. «О, Бхима», — заявил он, — «я буду биться с тобою. Лучше быть побежденным превосходящим противником». Суровый поединок, длившийся 14 дней, как мы все, вероятно, помним из источника вечного наслаждения, решил его участь. До сих пор в Гиривраджи известно место, где был убит царь Джарасандха. И это было долгом чести воина выбирать себе достойного противника, ибо, сражаясь с более слабым, он встретил бы только осуждение с обеих сторон и его ожидало бы бесславие. Насколько я знаю, правила воинского этикета были очень четко установлены, и они свидетельствовали о небывалом для всей военной истории гуманизме. Как мы уже говорили, сражение всегда происходило между равными и одинаково вооруженными противниками. Так пехота выступала против пехоты, конница против конницы, бойцы на колесницах и слоны сражались, соответственно, с колесницами и слонами противника. А вот возницы, суты, вообще пользовались правом неприкосновенности, так же, как, кстати, и военные посланцы, и дипломаты. Боюсь, последнее – это чуть ли не единственное, что сохранилось в наши дни от ведического воинского этикета. Гаутама Дхармасутра утверждает, что не может быть признано грехом нанесение ран или убийство человека во время битвы, за исключением, как мы уже сказали, посланников и вестников, того, кто объявляет себя, например, браманов. Браманом, то есть священнослужителем. В личных поединках нельзя было также наносить удары ниже пояса. Законы Ману также говорят, что не следует сражаться вероломным, скрытым оружием, отравленным и раскаленным. Сражающийся не должен ударять того, кто взбирается на возвышенность, ни евнуха, ни того, кто сложил ладони своих рук, кто сидит или говорит «я твой», ни того, кто спит, кто ногой или безоружен, кто только смотрит, не принимая участия в битве, кто сражается с другим врагом, ни того, чье оружие сломано, кто огорчен печалью, кто тяжело ранен и кто охвачен страхом или обратился в бегство. А Вритха Шанха также добавляет, что воин не должен убивать другого, когда последний пьет воду или принимает пищу, а также ряд других правил. Интересно заметить, что в Шантипарве Махабхараты говорится о том, что даже вражеский воин, когда он ранен, должен быть обслужен опытными врачевателями, и его следует отпустить, когда рана заживет. Иногда просто даже не верится, что все это действительно практиковалось. Но тем не менее, Махабхарата предоставляет множество примеров, свидетельствующих о высоких принципах поведения воинов на поле битвы. Вот один из них. В поединке между Бхагадатой и Арджуной, первый, окутав Арджуну и Кришну густой сетью стрел, побудил своего слона на их убийство. Но при виде того разъяренного слона, Джанардана, то есть Кришна, поспешно сделал поворот колесницей слева направо от слона. Хотя ему и представился удобный случай убить огромного слона вместе с седоком, Дхананджая не захотел воспользоваться им, помня о правилах честного боя. Гуманизм и добросердечие органично присущи чистому преданному Господа, такому, как Арджуна. И все мы, конечно же, помним из Бхагавад-гиты, как он готов был пойти на любые жертвы и отказаться от сражения из-за сострадания к своим близким. В Виратапарве Махабхараты приводится еще один очень интересный случай. Отбив у Кауравов стадо скота, принадлежащее Вирате, Арджуна применил оружие Мохана, которая заставила застыть его противников в полном бездействии, после чего он удалился с поля боя. На удивленный вопрос Дурьотхана Бишма отвечает: «Арджуна не в состоянии совершить жестокость. Сердце его не склонно ко злу. Он не отступит от своего долга даже ради трех миров. Только поэтому все мы не были убиты в этом сражении». Да, не каждый, наверное, смог бы отказаться от такой прекрасной возможности покончить с ненавистными врагами и вернуть свое царство. В другом месте Виратапарва говорится о сострадании Арджуны к побежденным. Воины, которые разбежались после сражения и спрятались в лесу, выйдя навстречу Арджуне, молят его о милости. Арджуна отвечает им: «Да будет вам благо, ступайте себе, я не намерен убивать пострадавших». Нельзя также не вспомнить великодушие Арджуны к сыну Духшасаны, убившего палец юного Абхиманию, его любимого сына, который храбро сражался один против шестерых сильнейших воинов-кауравов. Истинным виновником гибели Абхиманию Арджуна считал Джаядратху и никоим образом не мстил непосредственному убийце своего сына, хотя тот и воспользовался недозволенным приемом, сразив Абхиманию, когда последний еще не успел подняться с земли. И примеры подобного благородства не являются редкостью. Рассказывая о сражениях между различными воинами, в Махабхарате часто подчеркивается, что они сражались согласно справедливым приемам, с чистой душой и придерживались безупречного поведения. И на самом деле только при этих условиях воинам гарантировались райские планеты в случае гибели на поле боя. Да, и знаешь, всем этим правилам действительно следовали. Это возможно воистину только в настоящем богоцентрическом обществе. Да, я полностью с тобой согласна. Наверное, стоит рассказать еще несколько историй, которые рассказывают о высокой воинской чести кшатриев. Пожалуй, одним из самых ярких примеров, если не наиболее ярким, является Карна. Это внебрачный сын Кунти, рожденный от бога Солнца. Карна в действительности был братом пандавов, но его воспитал возница, и он смог стать царем, получить царство только благодаря Дурьодхане. И Карна никогда не забывал об этом благодеянии. Так, перед началом битвы, когда ему пришлось возглавить войско кауравов, к нему пришла царица Кунти и раскрыла тайну его рождения. По праву старшего брата Юдхиштхиры она предложила ему занять царский престол, но Карна отказал Кунти, так же, как и Кришне, который обратился к нему с тем же предложением. Да, и вот как Карна объясняет свой отказ. «Не из-за угрозы смерти или ввиду родственных уз, не из страха или корысти, о Джанардана, не могу я проявить несправедливости по отношению к сыну Дхритараштры. Если я не выйду теперь на единоборство с Арджуной, то это принесет бесславие нам обоим, о Хришикеша, и мне, и Партхе». К тому же Карна опасался, что все решат, будто он пошел на это из страха перед Арджуной. Ты знаешь, меня всегда поражала эта решимость Карны, с которой он исполнял свой долг. Потому что в действительности он знал, он не мог не понимать, что ему не избежать гибели. Все обстоятельства, вплоть до неблагоприятных примет перед выездом Карны на битву, говорили о том, что он идет на смерть. И, несмотря на это, Карна все же отправился сражаться. Да, без сомнения, Карна – один из самых удивительных героев, о которых рассказывается в Махабхарате. Он благородный, отважный и милосердный. Один из примеров его добросердечия – то, что Карна дал обещание своей матери Кунти пощадить в битве ее сыновей, всех, кроме Арджуны. И он сдержал свое слово. Победив Бхимасену и Сахадеву, Карна ограничился насмешкой и поучительной речью и отпустил их. Раз уж мы заговорили о Карне, невозможно не вспомнить обстоятельства его гибели. Он был убит Арджуной в момент, когда колесо его колесницы застряло в земле. Это случилось в результате проклятия одного мудреца за прошлые неблаговидные поступки Карны. И когда это проклятие исполнилось, у Карны на глазах буквально выступили слезы. Он, конечно, пытался сражаться, но не смог ничего сделать против Арджуны, который бритвообразной стрелой, освещенной оружием Анджалика, снес ему голову. Вначале Арджуна не хотел нарушать законы воинской чести, но Кришна заставил его сделать это. Господь в ответ на просьбы Карны подождать, пока он не вытащит колесо из земли, сказал, что негодяи всегда вспоминают о дхарме в момент расплаты за свои грехи. И почему же они не помнят о ней, когда совершают неблаговидные поступки? Тем самым Господь Кришна показал, что кшатри не должен проявлять показного милосердия тогда, когда речь заходит о наказании преступников и людей, нарушающих закон. Разумеется, Арджуна поступил так по прямому указанию Кришны, Всеблагого Господа, который преследовал высшую цель. В Махабарате можно встретить и другие случаи нарушения правил воинской чести. Ну, например, обстоятельства гибели престарелого деда Пандавов и Кауравов Бишмадевы. Ты имеешь в виду, как Арджуна, по совету самого же Бишмы, выставил перед собой Шикандина и из-за его спины буквально расстрелял Бишму стрелами? Да, и Бишмадева не сопротивлялся, потому что Шикандин в прошлой жизни был женщиной. Как раз той самой амбой, из-за которой Бишма сражался с Парашурамой. В следующей жизни Шикандин также родился девочкой, но впоследствии стал мужчиной, обменявшись полом с Якшей Стхуной. Бишма же дал обет никогда не поднимать оружие против женщины или того, кто был женщиной, что дало Арджуне возможность беспрепятственно пронзить его своими стрелами. На самом деле это был единственный способ убить Бишму, потому что тот имел благословение оставить свое тело только тогда, когда сам того пожелает. И в результате он сделал это очень благоприятный с точки зрения астрологии момент, и к тому же сам Кришна стоял рядом с ним. Да, вряд ли можно пожелать лучшей участи. А вот еще один пример нарушения воинского кодекса чести. Когда Арджуна, пытаясь исполнить свою клятву до захода солнца убить Джаядратху, виновного в гибели Абхиманию, в одиночку сражался среди полчищ кауравов, к нему, совершая по пути множество подвигов, стал пробиваться Сатьяки, один из сильнейших воинов из рода Ядавов, ученик Арджуны. Сатьяки был очень изможден и сильно устал, когда на него напал Буришрава и поверг его на землю. Извлекший из ножен меч, Буришрава схватил Сатьяки за волосы и ударил его ногой в грудь. Но Арджуна, по совету Кришны, сам будучи незамеченным, отсек стрелой руку Буришравы с занесенным мечом. В ответ на упреки Буришравы Арджуна напомнил о своем обете, что ни один из его сторонников не может быть убит никем, пока он будет находиться в пределах досягаемости его стрел. Также Арджуна заявил, что отсек руку Буришравы в момент, когда тот сам чуть было не нарушил нравственный закон, собираясь убить безоружного и лежащего на земле воина. Возмущенный поведением Арджуны, Буришрава левой рукой бросил ему свою отрубленную правую руку. И тогда Сатьяки, поднявшись с земли, отсек голову Буришравы своим мечом, хотя последний уже приготовился оставить тело согласно методу йогов, обету прая. Кстати, причиной такого поведения Сатьяки опять же была его клятва. Тот, кто оскорбит его в сражении, должен быть убитым при любых обстоятельствах. Как мы видим, подобные клятвенные обещания являлись нерушимым, и первейшим долгом чести воинов было непременно следовать своим обетам. Конечно, некоторым это может показаться недостаточным основанием для подобных жестоких поступков. Но, как заявляет сам Кришна, пути дхармы, пути религии очень сложны, и разобраться в них может только тот, кто достиг совершенства. Интересно, как сам Кришна оправдывает убийство еще одного неоднократно упоминаемого нами героя Махабхараты Брахмана Дроны. Читаем. «При таких обстоятельствах ложь должна быть выше правды. Говорящий неправду ради спасения жизни не получает соприкосновения с грехом». Наверное, здесь нужно пояснить, что Дроначарья был убит Дриштадьюмной в тот момент, когда, подобно Буришраве, собрался добровольно оставить свое тело. А сделать это он решил из-за слов царя Юдхиштхиры о том, что якобы убит Ашватхама. Как и было задумано пандавами, Дрона подумал, что речь идет о его сыне, хотя Юдхиштхира имел в виду убитого Бхимасеной слона, которого также звали Ашватхама. И ты знаешь, меня просто восхищает, как Кришна ради исполнения своей божественной миссии защиты преданных и уничтожения злодеев находит блестящие пути выхода из ситуации, которые можно назвать просто неразрешимыми. Да, ты права, Господь демонстрирует примеры непревзойденного дипломатического искусства. К сожалению, в рамках нашего сериала мы уже не успеем поговорить о военной политике и дипломатии. Возможно, это станет предметом наших дальнейших передач. Подводя итоги темы воинского этикета, еще раз нужно заметить, что высшим принципом чести, высшей моралью всегда являлось и остается следование указаниям Господа Кришны. В устной ли форме они даны, как в случае с Арджуной, или же записаны в ведических источниках? Конечно же, мы с тобой вряд ли смогли охватить все вопросы этой обширной и интереснейшей науки Дханурведы. Но я думаю, нам удалось еще раз показать нашим слушателям воистину неисчерпаемость ведического знания. И, к сожалению, мы должны прощаться с вами, дорогие друзья. Передачу вели Шатаварта Дас и Четурти Девидаси. Всего вам доброго. Хари Кришна.